Дэвід Суорц, першы пасол ЗША ў Беларусі. Климович Алексей, Климович Юрий, Клішко Алена, Клапхевич Александр, Калишейка Вадим, Клую Сергей, Книха Анастасия, Кобюсьов Данис, Кожич Уядимир, Овун Максим,